Ангел лжи. Ангел лжи примостился на плечи, укрывая от истин, и врет. Врет нон-стоп, обещая мне встречи, судьбоносные, как прошлый год. Свет рисует в забытом тоннеле, словно занавес в нем приоткрыл. Ненадолго уйдет на неделе, попрощавшись касанием крыл.